В газетном переулке, как только машина остановилась, Троепольский выбрался наружу и пошел по тротуару, даже дверь за собой не захлопнул. Так презирал и ненавидел Полину. И она подумала, что так теперь будет всегда. Даже если ей удастся оправдаться, он никогда не простит ей вранья. Для него это было важно. У нее был шанс все ему рассказать, и она не стала, потому что защищала его. А ее некому защитить. Придется самой, как всегда. Только на этот раз неизвестно, получится ли у нее. Арсений сунул карточку в прорезь автомата, толкнул тяжелую дверь и оказался в знакомом коридоре. В полном соответствии с поговоркой, стены конторы всегда помогали Троепольскому жить. «Здрасте», — вежливо сказала Самойленко, выглянувшая из своей каморки. «Вас все спрашивали, когда вас не было». «Кто?» «С Уралмаша звонили по фамилии Хромов, обещали, что будут перезванивать». Лаптева звонили. Из Лондона тоже. И Байсаров. «Мне нужно с тобой поговорить», — произнес Марат и заглянул ему за спину. «А где Светлова?» «Не знаю». «Как не знаешь? Вы же вместе поехали». «Я не знаю, Марат». «Да она мне во как нужна». И тут Марат пропилил себя по горлу. «С моторным маслом засада. Игорек чуть не плачет, а я без Полины не знаю». Тут дверь открылась, и в коридор вошла Полина с Гуччи на руках. «Всем привет!» «Да вот же она!» — сказал Марат радостно. «А ты говоришь, не знаю!» Троепольский подхватил с секретарского стола почту и газеты, а с пола портфель и ушел от них в свой кабинет. Через некоторое время туда же поскребся Марат. «Арсений, заходи!» Троепольский смотрел на монитор. Перемещал по нему загадочные символы и знаки, волосы болтали с у щеки, делая его похожим на Бабу-Ягу в исполнении гениального артиста Миляра. «Если ты про качество и правила, то я слушать ничего не хочу», — сказал Троепольский, не отрываясь от монитора. «Это все к Светловой. Вы уже совсем осатанели? Хотите, чтобы я за вас сделал всю работу? Все? Можешь идти». «Нет», — сказал Марат, и Троепольский поднял на него взгляд. Вид у того был взволнованный и несчастный, не предвещавший ничего хорошего. «Нет, я по другому поводу». «Уволиться хочешь?» «Ты что?» — спросил Марат с обидой. «Нет, не хочу». «Тогда что?» Марат протиснулся мимо низкого столика и сел на диван подальше от Троепольского. Тот все смотрел. Марат наклонился вперед и свесил руки между колен. Троепольский перевел взгляд на его руки. На левом запястье часы, на правом браслет выглядит дико, потому что руки неухоженные, в ссадинах. «Ну?» «Накануне того дня, когда Федя умер, я слышал, как он говорил Сизову: "Только посмей, и я тебя убью". Выпалил Марат, и вид у него стал совсем несчастный. «Я к Грише шел, а они разговаривали». «И что?» «Ничего. Я дальше не пошел, когда услышал-то. Я в коридоре постоял, да и вернулся». «Куда?» «К себе, в комнату. А когда я в коридоре стоял, Сизов из Фединой комнаты вышел и пошел в свой кабинет, а больше никто не выходил. Я решил тебе рассказать». «Почему ты только что решил?» — холодно спросил Троепольский. «Надо было сразу рассказать». «Да мало ли о чем они там базарили. Федька то и дело орал: "Убью, мол, гада". Ты что, не помнишь? И на кодеров, и на программистов, на всех». Троепольский помнил. «Только он просто так орал», — печально сказал Марат. «А тут его убили». «Ну да», — согласился Троепольский. — Забавно. Он еще немного посмотрел в монитор, физически чувствуя, что вместо мозгов у него манная каша. Он даже слышал, как она плюхает в голове. Теперь, значит, Сизов. Взбесились они все, и Федор, и Полька, и Гриша. Он отшвырнул от себя клавиатуру, выбрался из-за стола, толкнул кресло, моментально и бесшумно отъехавшее к противоположной стене, и выскочил в коридор. «Арсений!» — Марат помчался за ним, и в коридоре еще топталась Полина, у которой было расстроенное и бледное лицо. «Что с ним?» — Марат на ходу махнул рукой. Троепольский влетел в комнату Сизова и чуть не завыл от разочарования. Комната была пуста. «Где он?» — крикнул Троепольский поверх головы Марата. «Шарон, где Сизов, я спрашиваю?» «Так они навстречу отправились, сказали, что вы в курсе. Когда он уехал?» «Так они не уехали, а ушли. На Никитской встрече у них сказали, что вы в курсе. У них достижение на почве обсуждения». Троепольский быстро сел в кресло Сизова. Марат за его спиной делал Шарон знаки, чтобы убиралась. Саша Белошеев выглянул из своей комнаты, и Полина моментально скрылась, пропала из виду. Троепольский выдвигал и задвигал ящики стола, вытаскивал папки, просматривал их и швырял обратно. «Что тут такое?» — тихо спросила Марата Ира, притормозив у распахнутой двери. Марат поморщился и нерешительно вошел. Полина снова показалась в дверях. «Ты что ищешь-то?» Троепольский не ответил. В такие минуты его могла спрашивать только Полина Светлова, и все об этом знали. «Арсений», — решительно сказала она, — «что случилось? Что ты ищешь? Где Сизов?» «Понятия не имею», — ответил Троепольский любезно. Перегнувшись, он по одной вытаскивал бумаги из толстой папки, просматривал и швырял на ковер. «Почему-то все оставляют грязную работу именно мне. Все мило сообщают мне новости, как будто я один должен копаться во всем этом дерьме». «В каком дерьме?» — это Ира спросила. «Что случилось?» «Все что-то знают», — продолжал Троепольский, словно не услышав ее вопроса. «И никто ничего мне не говорит». «Какие новости? Кто тебе не говорит?» Троепольский дернул ящик, и из глубины его вдруг вывалилась на свет пачка сигарет собрания. Зеленые, фиолетовые, розовые и желтые. Красота! Сизов никогда не курил в собрании. Мужская половина человечества в их конторе, подделываясь под шефа, курила исключительно Давыдов или парламент. Троепольский взял в руки пачку так, словно внутри мог оказаться управляемый фугас. Потом обвел глазами сотрудников. Те моментально потупились. Никто не понимал, в чем дело, но всем было ясно, что с шефом что-то не так. «У последней черты». Так назывался один замечательный роман, принесенный кем-то в контору и охваченный всеми сотрудниками без исключения. «Чьи это сигареты?» Молчание. «Чьи это сигареты?» «Сизова, наверное», — откашлявшись, сказала Ира, — «если они лежат у него в столе». «И вообще», — из-за угла высказала Шарон, — «когда происходит отсутствие, в смысле отъезда, обыск обыскивать никто не разрешает. Это низко со стороны моральных норм». «Это мои сигареты», — спокойно сказала Полина. «Ты же знаешь, как они оказались в столе у Гришки». Полина наклонилась и садила на пол китайскую хохлатую. «У него свои кончились, а вас никого не было. Он попросил у меня, я дала ему пачку. Он взял ее, и все. Наверное, он потом купил, а эти припрятал на всякий случай». «Когда?» «Что?» «Когда он просил у тебя сигареты?» «Дня три назад». «Скажи мне точно!» — крикнул Троепольский. «Ну, давай, давай, вспоминай!» Полина переглянулась с Маратом. Тот переглянулся с Ирой, а она еще с кем-то переглянулась. «В день, когда Федька не пришел на работу. Я потом уехала за собакой, ты меня отпустил. А утром у меня Гришка попросил сигарет, я дала. Я ему еще сказала, что я себе куплю, потому что все равно мне в город надо».